Нам лучше всего воспроизвести здесь некоторые вопросы и ответы, прозвучавшие в кабинете инспектора Жанвье, то есть там, где обычно работает комиссар Мегре, ибо инспектор расположился здесь временно». Мегре при этом беспричинно вздрогнул. «На ваш взгляд, мадмуазель Жюссеран была расположена к откровенности?» «Нет. Ответы приходилось из нее вытаскивать. Иногда, как говорится, чуть ли не клещами. Не ведет ли она себя так из преданности своим хозяевам? У меня создалось впечатление, что она ненавидит все человечество. Как она относилась к мадам Жав?» «Полагаю, что не любила ее. Короче говоря, не жалует никого, только себя и ребенка, считая его чуть ли не своим собственным. Она очень высокого мнения о собственной персоне. Из тех ли она женщин, кто подслушивает разговоры под дверьми?» Тут инспектор Жанье осмелился произнести фразу, которая восстановит против него миллионы читательниц. «А разве есть такие, что не подслушивают? Вы верите ее свидетельствам?» «До сих пор все, что она сказала, или почти все, подтвердилось». «Была ли у доктора какая-либо интимная связь в Париже?» «Да, и при том даже больше, чем связь. Вполне уместно говорить о большой любви». «Жена знала об этом?» «Подтверждения этому нет». «Но мадмуазель Жюссеран была в курсе?» «Похоже на то». «Кто еще был посвящен в эту тайну?» «Жозефа». «Почему?» «Потому что речь идет о ее дочери Антуанетте, проживающей на улице Вашингтон в двух шагах от апартаментов на бульваре Осман». «Жозефа с пониманием отнеслась к этому роману?» «Да». «Инспектор Жанье представил нам несколько деталей. Пару лет тому назад у Антуанетты Шаве, дочери Жозефы, работавшей тогда продавщицей в магазине на больших бульварах, началась чахотка, и доктор Жав взялся ее вылечить. Заметим, что внешне девушка напоминает мадам Жав. Она, как и та, сухощава, с несколько помятым лицом и глазами, о которых говорят пугливые. Жав взял за привычку посещать ее на улице Вашингтон. Поскольку Антуанетта нуждалась в полноценном отдыхе, доктор содержал ее на свои средства и даже помог вывести на пару месяцев за город. Когда она вернулась, его визиты возобновились и не прекращались в течение 2 лет. Именно эта ситуация дала кое-кому основание сплетничать, будто Антуанетта девушка легкого поведения. Выздоровев, она на работу не вернулась. А Жав, если выдавалась свободная минута между визитами пациентов, тут же устремлялся на улицу Вашингтон. «Даже когда там находилась Жозефа?» «Да, именно так. Для нее Жав нечто вроде полубога, имеющего право на все. Получается, что в субботу Жав помчался к Антуанетте Шаве?» «Консьержка с улицы Вашингтон это подтверждает, поскольку видела, как он появился там спустя всего 3/4 часа после приземления в Орли самолета из Лондона. Как долго он оставался у своей пассии?» «Минуточку. Жозефа в это время отсутствовала, так что у нас есть только свидетельство Антуанетты. Согласно ее показаниям, доктор Жав покинул их квартиру лишь в 7 часов вечера». Иными словами, учитывая столпотворение в это время только-только, чтобы успеть к отходу 8-часового поезда с Лионского вокзала. А Жозефа? Она по-прежнему утверждает, что ушла из здания на бульвар Осман почти следом за доктором Негрелем, то есть 6:00, и сразу отправилась к дочери. Где и застала доктора Жава? Да. Она оставалась с этой парочкой до 7:00? Так она уверяет. Получается, что у доктора Жава есть алиби? Однако инспектор Жанвье не был столь категоричен. Учитывая благоговейное отношение Антуанетты и ее матери к доктору, он уверен, что их свидетельство может расцениваться как внушающее подозрение. Кстати, консьержка, которая видела, как доктор Жав вошел, не заметила, как он вышел. Правда, около 7:00 она бегала в бакалейную лавочку по соседству, и дворницкая пустовала минут 15-20. Если предположить, что Филипп Жаф в это время покинул Антуанетту, то возникает вопрос, располагал ли он достаточным временем, чтобы заскочить на бульвар Осман, убить жену, запереть ее в шкафу и добраться до Лионского вокзала. Такое маловероятно. Но его передвижения должны восстановить уже сегодня.